«Я же говорил, что вам все это хорошо знакомо», — сказал Сталин. «У меня была беседа с министром сельского хозяйства Бенедиктовым. Он доволен, что мы решили назначить вас ему в помощники. Говорит, что у вас есть опыт по организации и руководству всем коневодческим хозяйством нашей страны». Кое-кому это назначение Буденного показалось странным. Маршал, военный деятель, и вдруг ведает вопросами сельского хозяйства. Буденный воспринял это как ответственное задание партии. «Ну и как же вы, Семен Михайлович?» «А что как?» — маршал окинул взглядом солдат. «Новая должность не помешала моему маршальскому званию. Работал, старался, и как будто мною были довольны». Большую работу вел Буденный как депутат Верховного Совета Союза СССР. Кому приходилось бывать в те годы в Ростове-на-Дону, мог видеть, как неожиданно и по многу раз в день замирал один из оживленных проспектов. Замирал, потому что его перерезала железнодорожная магистраль. Пока проходили поезда, автомобили останавливались, вытягивались длинную-предлинную очередь. Семен Михайлович, почетный гражданин города Ростова-на-Дону, конечно, знал об этой неурядице и не мог не вмешаться. И вот последовал ответ министра Бещева, в котором говорилось, что вопрос о строительстве столь необходимого путепровода решен положительно. И другой ответ. Председатель Всесоюзного объединения сельхозтехника писал, что колхозу Полесье на Житомирщине выделены два металлорежущих станка, а колхозу 15 лет в ЛКСМ в селе Покровка Астраханской области автобус. Здесь будет уместно еще раз возвратиться к письмам трудящихся, адресованным Буденному. К маршалу обращались с просьбами как к депутату. Многие рабочие рапортовали о первых трудовых успехах, писали колхозники, ветераны войны. Другие благодарили маршала за участие в их судьбе, а кто просто рассказывал о себе или напоминал давнюю встречу с Семеном Михайловичем, делился радостями. Сотни, тысячи писем, и в каждом угадывался искренний порыв души советского человека, его уважение к заслугам маршала перед Родиной. Молодые рабочие Камского автомобильного завода писали маршалу: «Мы гордимся тем, что народ доверил нам, молодежи, эту стройку. И мы докладываем вам, товарищ маршал, что не уроним рабочей чести, будем изо дня в день перевыполнять задания на каждом объекте». «Я верю этим ребятам», — говорил Семен Михайлович. «У них есть цель в жизни, а это как крылья для человека». Некоторое время спустя Буденный узнал, что к строителям Камского автозавода и города Набережные Челны с напутственными словами обратились герои первых пятилеток — Алексей Стаханов, Мария Виноградова, Петр Кривонос, Александр Бусыгин и Иван Гудов. Прославленные ветераны труда призывали строителей добиваться высоких результатов на любом участке. «Стране нужен массовый, большегрузный автомобиль. И мы, люди, знающие цену рабочему слову, уверены, что в срок, назначенный партией и правительством, начнет действовать и даст очень нужную народному хозяйству продукцию Камский автомобильный завод». «Знаю многих героев первых пятилеток, лично знаком с ними», — сказал тогда маршал. «Помню первый съезд стахановцев. Это был гимн труда. А люди-то какие собрались на нем? Орлы». Спрашиваю Алексея Стаханова, мол, как дела? А он: «Взять бы еще рекорд». Хорошо знал я и Макара Мазая, лучшего сталевара страны. 20 дней подряд средний съем стали у него был почти 13 тонн с квадратного метра площади мартеновской печи. Серго Орджоникидзе, в то время нарком тяжелой промышленности, пожал комсомольцу руку, назвав его рекорд «революцией в металлургии». «Когда я беседовал с Макаром», — продолжал Буденный, — «то свой успех он не считал подвигом. В бою проявить себя — да, это мужество, подвиг. А на работе? Ну что, мол, там такого? Вари себе сталь, гляди в стеклышко, как кипит она в мартеновской печи. Не в огонь же лезешь?» «Да», — заметил маршал, — «а вы знаете, что Мазай погиб как герой? В годы войны он сражался в рабочем отряде под Мариуполем, а когда в город ворвались фашисты, остался в подполье. Но его схватили враги. Они хотели склонить Мазая к измене советской родине. Обещали ему несметные богатства, только бы он согласился работать на них. Но Мазай не предал свою родину. Погиб, но не предал. Характер у него оказался покрепче той стали, которую сам он плавил». Вот еще письмо, которое нельзя читать без волнения. «Дорогой Семен Михайлович», — обращалась к маршалу незнакомая женщина, — «пишу вам, а на глазах слезы. Нет, не подумайте, что мне жить тяжело или еще что. Живу я хорошо, и дети мои живут хорошо. Слезы, наверное, от счастья. Давно, много лет назад, я стала вашей названной дочерью, Буденной Евдокией Семеновной. тут уж поневоле будешь волноваться.